Осенней позднею порою люблю я царскосельский сад, когда он тихой полумглою как бы дремотую объят, и белокрылые видения на тусклом озеро стекле в какой-то неге онеменья коснеют в этой полумгле. И на порфирные ступени екатерининских дворцов ложатся сумрачные тени октябрьских ранних вечеров. И сад темнеет, как дуброва, и при звездах из тьмы ночной, как отблеск славного былого, выходит купол золотой. 22 октября 1858 года.